Издательство «Бомбора». Океан книг. Монстры у психотерапевта. Реальные психические расстройства героев ваших любимых фильмов ужасов. Читает Андрей Трамельман. Вступление. Хотя сейчас это и кажется маловероятным, в ходе формирования человеческого мозга боязнь быть схваченным острыми когтями, утянутым в темную дыру и съеденным заживо была не такой абстрактной. Стивен Асма. Можно принять за аксиому, что ни одно общепринятое суеверие не основано на истине. Сабина Баринг-Гулт. Что заставляет человека тратить сотни часов на написание книги о монстрах и необычных психологических расстройствах? Полагаю, я мог бы сделать что-то другое, принять больше пациентов, вести еще один курс или написать несколько научных статей. Однако что-то заставило этого конкретного клинического психолога потратить месяцы и месяцы своего ограниченного времени на нашем вращающемся голубом шаре, на изучение некоторых весьма странных тем, чтобы поделиться наблюдениями с другими. Можно, конечно, обвинить в этом мое воспитание, то есть детство. Я вырос в крошечном городке в Пенсильвании под названием Осеола Миллс. Он, вероятно, наиболее известен тем, что бывший президент Джимми Картер рыбачил неподалеку. С 6 церквями, 7 барами, 1 светофором и населением меньше, чем число учеников во многих средних школах, он был лишен волнующей городской суеты. Вместе с тем были и свои плюсы. Это было безопасное место для детей, и у меня, человека до интернетного поколения X, было полно свободного времени, чтобы читать и играть на гитаре в перерывах между походами в местный магазин проката видеокассет Videos Unlimited. Возможно, вы не удивитесь, что большую часть своей юности я провел, неправильно провел, за просмотром фильмов. Я смотрел много ужасов и, оглядываясь назад, могу сказать, что был неразборчив. Классические фильмы «Экзорцист», «Нечто» и «Ребенок Розмари» делили мой видеомагнитофон с такими зверствами, как «Пятница 13-я», «Часть 8-я», «Джейсон штурмует Манхэттен», «КГПО-2», в английском варианте «Чад 2», «Bad the Chad» и «Челюсти месть». Как бы весело это ни было, мне не звонили ни из Голливуда, ни с MTV, и в конце концов пришлось повзрослеть и решить, что делать со своей жизнью. Колледж казался хорошим вариантом. Я даже знал, где буду учиться. Поскольку отец работал техником по отоплению и вентиляции в университете штата Пенсильвания, мы воспользовались 75% скидкой на обучение, которую предлагали семьям сотрудников. К счастью для меня, здесь были хорошие программы по 2 предметам, о которых я любил читать в старших классах – психологии и философии. Поэтому, получив степень бакалавра по обоим предметам, пошел учиться на клинического психолога. Это интересный процесс, многому научивший меня и о себе, и о других людях. Например, при собеседовании на докторские программы в моей области часто задают несколько вариаций одного и того же вполне разумного, хотя несколько ленивого вопроса. «Почему вы хотите стать психологом?» Будучи членом многих комитетов по отбору студентов за эти годы, я готов поспорить, что самый распространенный ответ – чтобы помогать людям. Конечно, в этом есть смысл. Мало в какую учебную программу захотят взять психолога без этого желания, будь то напрямую с помощью психотерапии или косвенно через исследования. Тем не менее, если быть действительно честным перед собой, а я стараюсь, это не было главной мотивацией. Я стал психологом, поскольку люди совершенно очаровательны. Я хотел лучше понимать их, особенно тех, кто испытывает трудности, которые сложно постичь. К слову, я прекрасно понимаю. Некоторые считают клиническую психологию довольно унылой дисциплиной, далеко не увлекательной. Они представляют себе скучные съемные офисы, украшенные неброскими гравюрами Моне или Анселя Адамса, множество твидовых пиджаков с заплатками на локтях, через которые проходят нескончаемые потоки незнакомых людей, болтающих о чувствах, откинувшись на кушетке. Мой опыт был несколько иным. Хотя, если на чистоту, у меня имеются две кушетки, и я не абсолютный противник твида. Тем не менее, решительно утверждаю, пациенты не бывают скучными, если уделять пристальное внимание им и происходящему в комнате. Мне редко бывает скучно на работе. Мне бесконечно интересно, когда люди делятся тайнами своей жизни. Чтобы было понятно, я имею в виду не только хорошее и прекрасное, но и болезненное и чудовищное. Все это часть этого странного коллективного опыта — быть человеком. Мое исследование необычных и редких расстройств помогало избежать профессиональной скуки. Для понимания смысла этих эзотерических состояний часто приходилось выходить за пределы привычного психологического, психиатрического пузыря и изучать историю, философию и фольклор. Благодаря этому я узнал, как эти странные психологические явления повлияли не только на отдельных людей, но и на историю и популярную культуру. Наиболее ярко это проявилось в одном из самых любимых состояний – сонном параличе. При этом расстройстве, о котором подробнее поговорим в главе 6, человек просыпается и обнаруживает, что может шевелить лишь глазами и, будучи бодрствующим, видит кошмарные сны, по сути, галлюцинации. Это странное явление, вероятно, оказало глубокое влияние на судебный процесс по делу о колдовстве в Салемской деревне. Кроме того, оно хорошо объясняет, почему многие здравомыслящие и здоровые люди верят, будто их похищали инопланетяне, душили демоны или посещали призраки. Сонный паралич настолько страшен, что вплетен в сюжеты не менее 7 недавних фильмов ужасов. Этот любопытный факт заставил меня задуматься, нет ли еще большей связи между моими исследованиями и кинематографом. Эта идея кажется логичной на интуитивном уровне. Мы все знаем, фильмы ужасов не только развлекают, но и оказывают серьезное влияние на мир. Вспомните, как страшно ложиться спать после просмотра «Кошмара на улице Вязов», или как после «Челюстей» люди боялись плавать, не говоря уже про катастрофические последствия для невинных акул. Позднее режиссер Стивен Спилберг выразил сожаление по поводу потакания безумия сумасшедших фанатов спортивного рыболовства, которые уничтожили популяцию акул у побережья Северной Америки после выхода «Челюстей» в 1975 году. Изучая подобные связи, я не обнаружил недостатка в книгах, анализирующих фильмы ужасов с психологической или философской точки зрения, с применением психоанализа или критической теории для изучения скрытых целей, таких как укрепление, разрушение гендерных стереотипов или поддержка подавления сексуального раскрепощения. Тем не менее, мне не удалось найти ни одной книги, ни для ученых, ни для широкой аудитории, в которой бы рассматривался вопрос о том, как фильмы ужасов могут быть связаны с реальными психологическими расстройствами. Возможно ли, что, как и в случае с сонным параличом, эти фильмы намеренно или неосознанно затрагивают другие реальные клинические проблемы? Исследуя вопрос дальше, я понял три вещи. Первое. Изображение многих известных киномонстров действительно соответствует реальным психологическим состояниям. Второе. Хотя происхождение большинства киномонстров, например, Дракулы, Фредди Крюгера, можно проследить в фольклоре и сказках, соответствие между этими источниками и более поздними голливудскими творениями часто в лучшем случае не точно. Третье. Написание книги, вероятно, было неизбежным, поскольку все это начало приносить мне слишком большое удовольствие. Самое главное. Я понял, что фильмы ужасов могут стать отличным способом рассказать людям о психопатологии, научном исследовании психических расстройств, и клиническая психология может многому научить нас о монстрах. Я также надеюсь, что эта аудиокнига в какой-то мере повысит осведомленность общества о серьезных состояниях, которые не часто обсуждаются, но могут причинять людям сильные страдания. Хотя широкая общественность гораздо лучше осведомлена о состояниях, как большое депрессивное расстройство, шизофрения и посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, чем еще 10 лет назад, расстройство вроде синдрома Котара, об этом в главе 3, или синдрома Капгра, об этом в главе 5, остаются практически неизвестными. А ведь есть и более широкий, и, возможно, более интересный вопрос. Чему фильмы ужасов могут научить нас самих? Возможно ли, что эти фильмы не только развлекают, но и умело раскрывают горькую истину о человеческих состояниях, про которые не принято говорить? Беспокойство по поводу смерти, потребности найти смысл в жизни и чувство изоляции. Если исследуем эти связи, сможем обнаружить, что одна из главных причин привлекательности монстров на большом экране в том, что они отражают наши скрытые желания, страхи и тревоги. Впрочем, не исключено, что данная аудиокнига может быть лишь продуманным оправданием, что я впустую потратил молодость на кассеты из видеопроката. Оставлю это на ваше усмотрение. Структура книги. Она состоит из трех частей. Первая посвящена классическим киномонстрам, появившимся на заре кинематографа. Любопытно, что фольклорные версии этих чудовищ, оборотня, вампира и зомби, зародились на заре летописной истории. Более реалистичные версии поведения этих чудовищ я нашел в книгах и журнальных статьях в старых пыльных научных библиотеках, а еще в больницах и терапевтических кабинетах и в интернете. Во второй части представлена подборка более современных монстров. Я выбрал известные и популярные фильмы «Кошмар на улице Вязов», «Вторжение похитителей тел» и так далее, которые имеют четкие связи с реальными психологическими расстройствами. Ни одно из состояний не является ужасно редким, и вы узнаете, что некоторые имеют шокирующий высокий уровень распространенности среди определенных групп населения. Третья часть посвящена не конкретным монстрам или чудовищам, а чудовищным поступкам. У меня было на выбор огромное количество вариантов, однако я решил написать о таких легкомысленных темах, как а. каннибализм и б. некрофилия, которые изображаются во многих фильмах и даже в разных жанрах, например, в комедии. На моих лекциях эти две темы вызывают большой интерес. Я нашел множество реальных примеров трансгрессивных действий, разбросанных по разным временам, местам и культурам. Хотя каждая глава организована по-своему, я всегда буду обсуждать разные фильмы и соответствующие им расстройства, их связь с историей и фольклором, а также симптомы расстройств и варианты их лечения. Кроме того, я порассуждаю, почему эти монстры так завораживают и пугают. Постараюсь не слишком углубляться в жаргон и технические детали, которые будут интересны скорее профессионалам. Между тем, все специалисты по психическому здоровью или исследователи в данной области могут найти список сотен научных источников и исследований, которые я использовал при написании книги на моем личном сайте briansharpless.com. Предостережение. В книге затрагиваются некоторые тяжелые для восприятия и неприятные темы. Многие из реальных людей, о ком в ней рассказывается, прожили тяжелую жизнь, полную боли. Тем не менее, я решил написать книгу в легкой манере, поскольку, как известно любому человеку, работающему в сфере психического здоровья, чувство юмора помогает избежать выгорания и облегчает восприятие ужасных вещей, которые люди делают друг с другом изо дня в день. Внимательный слушатель заметит: я никогда не смеюсь над страдающими людьми, однако часто высмеиваю себя и сомнительные сюжетные линии, встречающиеся в некоторых из рассматриваемых мной фильмов. Разумеется, иногда я буду отпускать ехидные замечания в адрес тех, кто причиняет боль и или убивает других. С моей точки зрения, если нарушаете права другого человека, получить язвительный комментарий от занудного автора – это меньше, чего вы заслуживаете. Для всех остальных, надеюсь, вам понравится это мрачное путешествие по бесчисленным ужасам киноэкрана, мировой истории и человеческого разума.